закупать американское вооружение, у них денег нет на обслуживание мусульманских мигрантов, которые они принимали до этого. Пусть выбирают, что им лучше там. Ну да, и у них тут бешеный пес в виде Путина, который их сейчас покусает за ягодицы. Да. Первая польза. Вторая польза. Для того, чтобы договориться с преступником, нужно говорить на его языке. Не, да, не вызывать у него отторжение, а наоборот, быть своим парнем. Совершенно верно. Вот, и поэтому это вот то ли расчет, то ли интуитивное поведение, то ли оба, и это работает. Я правильно понимаю? Да, это опыт. И еще я хочу вот один аргумент вообще убийству. Вот представь себе, вообще я поймался на том, что меня жутко раздражает, когда не только Зеленский. Зеленский, ладно, он там как бы, ну, много такого инфантильного. Но и европейские политики, такие взрослые вроде, тетки там, вот, допустим, я прибалтийских политиков, там, ну или балтийских, как они сейчас говорят, они у меня вызывают уважение. Далее там Грибаускайдж, там бывший президент там, и так далее. Сейчас вот эстонская премьера сейчас какой-то, там лидер в Европе, не помню, за что она там отвечает, они так, знаешь, вот с такой вот интонацией завуча, значит, говорят про Путина как хулигана и бандита и так далее, да? Ну, это глупое поведение. Это глупо. Вот представь себе 44-й год, 1900, Маннергейм. Да? Вот так вот отзывается о Сталине. Накануне выхода из войны Финляндии. Где была бы сейчас Финляндия? Я думаю, что где-то рядом с Бербиджаном. Ну, теперь следующее, что если тебе рано или поздно придется сесть с этим политиком за стол переговоров, то долбоебом его за полгода до этого назвать не стоит. Ну, вообще это не стоит. Даже за полгода и после. Это понятно, что people нравится там. Это делал, но вот это чисто популистская история. То есть это может нравиться каким-то вот людям, которым нравится, что вот... вот политик такой откровенный, такой этот самый. Там, вот там есть у нас один дипломат великий, могучий, там колбасой обозвал канцлера Германии, там вот это вот people нравится. Я не знал встречи этого дипломата. Вот, но people нравится. Не огородный какой-то солями, а просто ливерный дешевый колбасой. Да. И, вот, его сразу после этого повысили. Вот, окей, да. Я тебя правильно. Это инфантильное поведение. Оно people нравится. Если ты, вот твоя задача быть избранным, вот этим вот люмпеном, которым это понравилось, то да. А если ты ответственный за страну, то ты такого себе позволить не должен. Вот как ты потом к этой ливерной колбасе пойдешь договариваться? Ты, блин, посол в этой стране. Окей, я тебя понял. Твоя теория наверняка имеет место быть, но мне кажется, мне так кажется, что факты ее не подтверждают. Какие? Давай факты на стол. Привожу аргументы. Значит, смотри. Про декларированные заранее встречи, целью встречи в Саудовской Аравии было договориться об устройстве встречи один на один на следующей уже неделе там же. Ну и после этой встречи сказал Лавров, вообще американцы ничего не сказали про встречу на верхах. Лавров сказал, что эта встреча будет не раньше, чем через 2-3 месяца. Поэтому у меня есть простая матрица, простой способ понять успех или поражение. Если я задекларировал какую-то цель, пойти в ресторан и поесть суши, я эту цель не осуществил, то либо цель была заведомо завышена, либо у меня проблемы с исполнением цели. В любой ситуации это фейлер. Ты что-то декларируешь, ты что-то не достигаешь, это провал. Отсутствие успеха. Я уже не говорю, с какими они сидели лицами, это троица американская. Ты видел, это ну просто похороны были. До похоронных люди сейчас более... Я это прокомментирую. Вот, но перебивать можно, у нас с тобой диалог, то есть не то самое. Но они сидели с каменными вот этими вот лицами, и никаких переговорах там в верхах речь больше не шла. Раз. Второе, ну любой класс по negotiation с дипломатией, мы это часто видели, любая маленькая уступка, а безусловно открытие офиса в Москве, посольство в Москве и в Вашингтоне, это уступка, это то, чего хочет Путин. сопровождается уступкой с другой стороны. Ты увидел уступки с другой стороны, стороны России? А даже не Фогеля не отпустили. Я не расценил это как уступка. Помнишь? Если тебе этого хочется, то это уже уступка. Все, что ты хочешь, а я тебе не даю, это все уступка. Не так. Я тебе скажу больше. Вот у меня, знаешь, сколько сигарет выкурили преступники на допросах? Заводят ко мне человек, я вижу, у него уши обтекли. Я ему сигаретку. Если я смотрю, что его с бодуна поймали, его там ломают. У меня там самогончик есть, конфискованный. Скажу, слушай, тебе тяжело общаться? Давай, тяпнем. Тогда нам проще пойдет. Некоторые давали даже маковую солонку пожевать. Не знаю, насколько она помогает наркоманам от лунки. Я понял. По крайней мере, очень располагает к этому. Вот. На самом деле посольство, функции посольства, да, в стране, у него задача для диалога. Так вот, Трамп открывает диалог, и мы посольство наши. Вот, наоборот, все, что он демонстрирует, что он свой. Он, мало того, у него может быть с Путиным такой диалог. Он скажет, Бога, слушай, да я за, мне вообще по барабану, что тут в Европе, ты тут царь, или они как-то, мне как-то все равно. Но эти придурки вот такое ломят. Но я не могу вот сейчас, вот представляешь, я приду, скажу, что мне похрену эти европейцы, значит, вот Вова мой друг, вот, будет как Вова сказал, да, они же меня снесут. Ты же понимаешь, я очень тебя понимаю, я вообще за тебя, ты вообще классный парень, а они сплочи, демократы там, из Сарсяка. Вот. У него такой диалог может быть. Не то, что может быть, а очень даже, скорее всего, такой. Вот. Но я же не могу ничего сделать. Как я их застал? Давай, короче, я за тебя, но ты с ними как-то сам разберешься. Вот такой диалог у него примерно. То есть ты это видишь вот так? Да. Значит, я это вижу совершенно по-другому. Ну, может быть, ты и прав, дай Бог, что ты был прав. Вот. И Трамп действительно этот великий гроссмейстер, который все это высчитал. Вот. Но смотри. Трамп не отправил ни одного пакета помощи. Да, он не остановил байденовский. Байден там намерил перед отходом что-то там очень по-взрослому. Но уже месяц. А? Еще едет, говорю, то, что Байден... Едет. И он не остановил, хотя попытка была. Попытка была, и этот самый Кит Келлах его отговорил. Но он европейцам сказал, господа, военторг открыт, пожалуйста. До этого у Байдена позиция была такая, вот в этом самолете в вашем есть два болта из Америки, я не разрешаю его использовать. А это ничего не запрещает. Наоборот, свой военторг открыл. Это совершенно другая позиция. Так что там ничего не останавливается. То есть Трамп говорит, я поставлять не хочу, но если вам, господа европейцы, так, Балтийская Украина, у меня тут для вас есть все. Да. А у Байдена не было? Окей, нет, про Байдена мне объяснять не надо. Байден уничтожил Украину, практически используя ее как салфетку по назначению. То есть 3 года. Не было уничтожено, слава богу, выборы. Ну да, слава богу, были выборы. Ну, то есть Байден сделал все, чтобы Украина была сняться. То есть, да, я не поставляю, но если вам так Украина близка, вперед. Дальше Трамп говорит, никаких американских солдат там не будет, но если вам хочется, поставляйте солдат, я покажу. Только что дал интервью. И ты считаешь, что это сработает? Да, следующий вопрос. На каком этапе, какой у нас с тобой маркер оценки, что мы с тобой встречаемся и говорим, нет, не сработало. Как мы об этом узнаем? Или сработало? Что нам скажешь, что ты или я был прав? Сейчас мы говорим о будущем, мы не знаем. Значит, смотри, когда он закроет кран? Если он закроет кран. То есть на самом деле, для того, чтобы все испортилось, он должен что-то отменить из того, что он уже сделал. Закрыть военторг, запретить использовать европейское вооружение, в котором есть болты и гайки из Америки. Денег у них, как у дурака Махорки, это половина золотого миллиарда земли. Пусть они определяются, это на самом деле их... Они просто не перепуганные сидели там под зонтиками, вообще бус не дули. Вот. Вот сейчас пусть подумают, мало того еще, пусть их избиратели подумают, кого выбрать на следующие выборы, чтобы не бояться, что медведь опять придет. Вот, то есть это игра на самом деле долгосрочная. И насчет того, что ты говоришь, он тонкий стратег. Дело даже не в тонком стратегии. Я не говорю, я в это не верю, ты это говоришь. Нет, это уже опыт, который не пропьешь. Это просто стиль ведения дел. То есть это вот не то, что вот прям продумал, надо вот так сделать. Нет, он, у него на автомате это уже. Понимаешь, это уже 1029-я сделка, вот, которая идет вот по такому сценарию. Вот, он прекрасно знает, у него уже на подкорке записано. Он все забыл, но на автомате это работает. Что надо со злейшим врагом быть в состоянии лучшего друга. Чтобы он тебе рассказывал про своих любовниц, я тебе расскажу там про свои там какие-то интимные дела. Классика жанра «Крестный отец», держи врага близко, но друзей еще ближе. Да. Понятно. Это то есть, можно человек был вопрос, как мы с тобой узнали, что эта тактика сработала или не сработала? Да она работает. Вот ему на самом деле надо что-то отменить. Нет, она не работает. Я категорически не знаю. Европа полазила по своему кошельку и сказала, нет, хрен с ним. Вот, нет, нет, подожди, они еще ничего не сказали. Сказали, что она работает, мы не знаем. Во Франции третий день во Франции и заседают. Но Европа заседает постоянно, этим меня не удивишь. Смотри, да, они нашли 700 миллиардов и ни копейки еще не потратили. Чего же ни копейки не потратили? На самом деле Трамп взял мячик и ракеткой запустил мяч на сторону Европы. Сказал, а ну-ка, пацаны, сами разберитесь, что вас устроит. Выработайте плана. Я плана не озвучиваю. Вы его озвучите. План Б, военторг, там все дела. Вот. А план А, предложите что-то Путину, чтобы он согласился. Только для этого не ругайте его, там, как-то ведите себя прилично. А он с вами разговаривать не хочет. А Зеленский там ведет себя так, что такое ощущение, что он вообще не хочет мириться. Ему там 5-6 менеджеров вообще все устраивает, им все хорошо. Ну поменяйте тогда их, потому что он реально не собирается заканчивать. А я не собираюсь этому потакать. Вот. Поэтому мне не нравится там, где нет демократии. Вам еще Венс все это дело рассказал. Это он им все выдал, блин. Кстати, ходят грязные сплетни, что ему речь написал сын Такракас. Ну, важно. Такая сплетня я слышал. Был сын, что Венс – это все темные лошадки. Понимаешь, я так пару раз прислушал. А, Венса я-то выслушал. У тебя, кстати, и с твоими комментариями. А остальных я ни разу не смотрел, не слышал. Поэтому их имена для меня ничего не значат. Точно так же, как для Дяни значат имена там украинских политиков. Хорошо, ладно. Тогда смотри. Как твою теорию, встроенную теорию, вписывается вот этот странный, для меня абсолютно странный, Манс, это Манс, наезд, не знаю, черти что это такое, с природными ископаемыми. То есть я не понимаю ничего. Слушай, это вообще шикарно. Во-первых, я тебе напомню, откуда они взялись. Я знаю, Зеленский приехал с планом победы к Трампу, сказал, дай план победы, четвертый пункт. Да, да, он говорит, да, давай. Слушай, кто-то видел этот документ, который привел со мной министр торговли? Да. Никто его не видел, но все про его обсуждают, рассказывают, что значит Трамп сказал, все, забираю. То есть мы слышали инсинуации от украинцев и около украинцев. Мы ни одного слова не слышали от американцев, которые его привезли. А он, может быть, потом вылезет, умные люди почитают и прокомментируют, что там написано. На самом деле, природные ресурсы в Украине традиционно никакого отношения к народу не имеют. Ренту никакой бюджет ни хрена не получает. Если получает, то копейку. Это все как бы деребанится на уровне земли. Вот. И если был бы нормальный такой вот президент у нас, типа Кучин, который скажет, я не понял, а где моя доля? Вот вы сейчас вот добудете здесь редкоземельные металлы там, на миллиард, да? Полмиллиарда заберете, а полмиллиарда мне в бюджет положите? А нахрена мне в бюджет? У меня он на Корсике вилла, там, есть куда девать эти полмиллиарда. А вы же, сволочь, не хотите вот так, у вас там законы запрещают, Манхэттенский суд вас будет арестовывать, если вы меня покупаете. Не-не-не, такая сделка не пойдет. Надо вот что-то замутить такое, чтобы я мог приворовать. Вот. А американцы говорят, ну, мы по-другому не моем, у нас Манхэттенский суд посадит в тюрьму, если мы начнем взятки пихать местным олигархам или властям. То есть, на самом деле, история какая? Что там написано? Я очень сильно подозреваю, что все, что привез новый этот министр торговли, да? Вот, или финансов. Я подозреваю, что там вполне приемлемая сделка. И совершенно точно, если бы она была исполнена, то украинское государство и население получило бы, ну, хоть что-то бы получилось. Вот, потому что в противном случае, если будут править вот те, кто сейчас правят, то дырку от бублика мы получим от этих редкоземельных металлов. И мало того, они там будут, потому что наши бюрократы будут сидеть на всем этом деле, деле. То есть они там как лежали, так и будут лежать до тех времен, когда человечество научится синтезировать любые редкоземельные дела в школьной лаборатории. А вот эти вот... речь этого Кулеба, сейчас Лен искать, доставать, показывать, но там суть была такая, он давал по-украински кому-то интервью, сказал, ну мы дадим только те месторождения, которые уже оккупированы, поэтому никаких проблем нет, пусть помогают нам деоккупировать, тогда у них будет право. Вот так украинцы решили развести Трампа. Выяснилось, что Трамп не разводится так легко. Нет, а Трамп, понимаешь, в чем дело? Это тоже из тактики, вот, когда человек говорит, вот, допустим, опять же, можно и из уголовного, и практики моей. Когда тебе человек что-то там говорит, и так заинтересован, ожидает тебя интереса, можно сказать, если тебе действительно интересно, можно сказать, давай о другом чем-то поговорим. А можно сказать, да, вы хотите об этом поговорить? Да, отлично. Это как раз повод поговорить. У меня вот друг был опер, вообще золотой опер. У него, я из-за него потом купил несколько гороскопов и выучил их наизусть. У него подход был уникальный. У нас 70% людей ведется на гороскоп. Там он спрашивал, а вы как дорогие? Драк! Да еще и там такого-то года. Так это не просто рак, это голубой рак. Ну, то есть главное зацепиться языками, а там дальше уже хорошего дорогие все, что нужно. И хороший бизнесмен, о чем он будет говорить. Вот. Так вы хотите об этом поговорить? Давайте обсудим. Значит, следующий вопрос. Следующий вопрос. Представь себе, что у Трампа получилось. Европа там достала лопатник, отслюнявила миллиардов, так, 15, при том, что они же ляди сделают финтушами, они же отслюнявят не от своих, а из путинских. Там же 300 миллиардов лежит, они все никак не могут разбить. Честно или нечестно, они тут сразу поймут, что честно, честно. Вот. И будут же платить не щедрот своих, а щедрот путинских. И дадут Украине деньги на те же наши с тобой любимые дроны и прочие. Нет, они не дадут Украине деньги. А, нет, вот конкретно на дроновые программы. Там на дроновые программы, но не самые эффективные, ты просто понимаешь. По дронам у меня вчера была передача, я рассказывал для тех, кто не видит, но ситуация такая. Уильям Бернс, бывший директор СРУ, за 3 дня до ухода на пенсию, 17 января сего года, ровно месяц назад, на 19 февраля записывал, дал слив в «Нью-Йорк Таймс», партийная газета Демократической партии, что оказывается, кто же об этом знал, $1.5 миллиарда было передано в прошлом году на программу дрона, которые и обеспечили столь высокую эффективность украинской армии. Ну, мы-то с тобой об этом знали, но говорить было нельзя. Теперь можно, есть статья в «Нью-Йорк Таймс». Дальше. Опять же, публичная информация, никого не предавая, не разглашая, где-то в районе, ну, там, скажем, больше 800 миллиардов передали северные европейцы, голландцы, датчане и шведы. Плюс что-то не украло правительство Зеленского. Ну, то есть они сказали, что они передали миллиард, ну, я думаю, что-то они из него передали. Опять же, никто же не знает сколько. Плюс собрала украинская общественность. То есть... За там, какие-то несчастные 4 миллиарда Украина достаточно неплохо отбивается. Ну, ты сам знаешь, ты что специалист. Вот. Это еще в стадии создания и масштабирования. То есть это еще не все эти миллиарды уже ушли в дело. Еще примерно половина этой суммы в работе. И вот появится. Это R&D, которая пройдена, это и так далее. То есть эти миллиарды еще не на поле боя. Некоторые еще там появятся в течение следующих нескольких месяцев. И соответственно, добавив там за несчастные 10 миллиардов, 15 миллиардов в год, Европа покупает себе то, что по-английски называется peace of mind, то есть спокойствие. Они отслюнявят. В этой ситуации... Не только это. Они получают современное оружие и тактику его применения. Они же инвестировали в это. Это и их достижение. И в этой ситуации Зеленский красавчик, Европа встряхнулась от сна. И тогда, простите, мне как американцу вопрос, а как папу, как нахер? То есть мы же лидеры свободного мира. мы же гарантеры мировой безопасности, и мы превращаемся в какую-то региональную державу, у которой есть своя зона влияния, а там есть другая зона влияния. Не то ли это объявил Путин в той самой мюнхенской речи, там сколько уже, 15 лет назад? То есть, по сути говоря, Трамп самоустранился как супердержава, превратив себя добровольно в региональную державу. Ты так не видишь? Нет, не вижу. Наоборот, он был папочкой из кучи детишек, за которых надо было каждого беспокоиться, кормить, там, стирать за ними, там, задницу им мыть, да? А тут у него подросли детки, и они могут уже сами что-то сделать, они уже могут в магазин сгонять, машину помыть. То есть это уже как бы результат позитивный. Если мы носители одной ценности, да, то есть если мы как бы на самом деле союзники не формальные, а идеологические, то иметь взрослых детишек это лучше, чем иметь маленьких детишек. Поэтому я думаю, что тут как бы позиции как раз укрепятся. И еще, кстати, вот ты сказал, что вот они будут слинявить, покупать там то-се. Европа не такая быстрая на это дело. Они сначала пойдут к Путину договариваться. Нам придется, может, вот так договоримся? Иначе, вот, то есть возникнет вот тот самый план А, и его создадут европейцы. И пусть они, кстати, сами потом с Зеленскими договариваются. Там, а то он такой ломает дурака. Трампу как бы неудобно аж прямо с ним его в чем-то убеждать. Он там обижается, что мы там встречаемся с россиянами, без него о нем говорим. Да берите вот этого персонажа и с ним разбирайтесь. Да я бы на вашем месте его поменял. Сказал бы, выборы там. Реально нет. Вот. Но это дело ваше. Если вы с ним договоритесь, совместная позиция, выставляете Путину план А. То есть не реальное военное поражение России и автоматический выход на границы 91-го года, на следующие 300 лет. Вот. То есть примерно такая может быть конструкция. Может, Путин как бы все-таки считать умеет, и он поймет, что как бы у него сначала мангуст сдох, потом у него там провалился один план войны, теперь у него проваливается план войны по захвату несчастной Донецкой области, ни хрена не получается, не получится. Вот. То есть, может, он все-таки за мозг возьмется и решит, что зачем доводить до февраля 17-го. Может, где-то так в 16-м остановиться и спокойно дожить? Сейчас, я прокомментирую. Тут у меня вся аудитория шизевает, мнения разделились. Я так одним правым глазом вот этим кусочком поглядываю на комментарии. Канал у меня взрослый, серьезный. И обычно сидит нудный Любарский. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то умный толкает. Сегодня Любарский говорит так, как он обычно говорит со своими друзьями, не притворяется быть умнее, чем он есть на самом деле. И аудитория сильно, сильно возбудилась. Артем меня знает, мы с ним часто общаемся. Вот. Поэтому никто ничего не понял. Похоже на пьяный разговор на кухне. Разговор действительно, на кухне, сидим в своих квартирах, я по крайней мере своих. Вот. Я не пьяный, пью чай, мне еще работать, я вообще редко пью. Артем, уверен, тоже. Но разговор, новый жанр на канале Любарского. Разговор на кухне. Разговор на кухне, да, ничего там плохого нет, господа. Вот. И я думаю, что этот жанр, посмотрим, имеет место под солнцем. Так что те, кто тут пишут, пропал канал, Любарского понесло. Занудный Любарский завтра будет рассказывать кофе с Любарским, как все плохо. А сегодня вечером общаемся с моим другом Арти Грином, видим его точку зрения, с которой я абсолютно не согласен, но дай бог, чтобы он был прав. И что самое интересное, что нас это не поссорит, и мы прекрасно относимся друг к другу, несмотря на то, что у нас разные оценки. Посмотрим. И давай я сейчас начну отвечать на вопросы, вернее, читать вопросы, будем разбираться, кто из них у нас на них отвечает. Почему бы вам... Я думал, ты меня отпускаешь. Не-не-не-не-не-не, сиди, еще 5 минуточек. Если ты не спешишь, есть 5 минут? Есть. Сейчас я обещал людям, это же прямой эфир, вот, обещал людям, что мы ответим на вопросы, то есть у нас новый формат. Вопрос, почему бы вам, господин Любарский, и господин Арти Грин, не провести дебаты, разговор с дискуссией трампистом, капторангом Гарри Тампа. Я скажу от себя, потом ты скажешь от себя. Значит, я многократно приглашал на дебаты капитана первого бывшего отставки, бывшего капитана отставки Тамаха. Он категорически отказывается. Тема дебатов известная, примерно та, на которой мы сейчас говорили, позиция Трампа по Украине. Вот, то, что мы буквально обсуждаем с Артигрином, он много раз отказывался, последний раз в частном порядке через общий знакомый, когда Табак был в Украине, я сейчас в Украине, я предлагал ему встретиться лично. То есть я ответил, почему? У тебя есть отношения с Табахом? Ну, в телефоне есть, но мы не общались. Okay. Ну, то есть, в общем, короче, мы ответили на этот вопрос как Камиль. Идем дальше. Как убедить западных политиков поддержать Украину, запятая, если помощь от них открыто разворовывается, а в благодарность от земли власти летит претензии и новые требования? Это к тебе. Ну, механизм простой. Ну, вот чешская инициатива, датская инициатива. То есть деньги в руки не давать. Деньги в руки не давать, оружие давать. И финансировать то... То есть как к алкоголику. Алкоголь в руки не давать. Да, да, да, да. Или вот я вам честно скажу, у меня был случай, не то что случай. У меня лет 8 была главный бухгалтер, которую я поймал на воровстве. Вот. Но она была такой сильный главный бухгалтер, и главное, такой вредный, которого боялась налоговая, потому что она знала гораздо больше их, и она очень сложная женщина в общении. Вот. И что было делать, когда мы ее поймали? Мы просто отлучили ее от денег. И все, то есть она как бы не была связана ни с какими платежами, ни с принятием решения, ни с кассой, ни с чем. Она общалась с налоговой, вела там свою бухгалтерию. Следующий вопрос. Здравствуйте. Может ли Европа... Тебя видно вопрос? Ой, не смог, я прочитаю. Может ли Европа с сложившимися обстоятельствами воспользоваться 300 миллиардов замороженных денег? Твой ответ, а потом мой ответ. Не вижу проблем. Обстоятельства еще не досложились, но они складываются. Так что надо что-то делать. Это вот одно из них. То есть, где источники взять? Можно взять 700 миллиардов, которые им Путин сэкономил. Спасибо ему. Вот. Можно еще 300 туда добавить вообще. Триллиард получится. Я тоже проблем не вижу. Должно быть решение суда, мой ответ. Большинство экспертов по европейскому праву, а было совещание, совещались, без этого нельзя. Вот, скушали шримпов, сидели в дорогих отелях, в конференц-румах заседали, все обтичили, пришли к выводу, что да, учитывая нарушение статьи такой-то там по списку, конфискация этих денег в счет компенсации убытков, позволяет с европейским правом. Такое решение было в Европе года полтора же назад, как принято. То есть я тоже не вижу проблемы, почему они не могут, ну, как бы им все равно, ну, то есть мне все равно, чем они расплатятся. Не, могут своими, это же дело хозяйское. Да. Следующий вопрос. Видите, умные люди, я уже научил, чтобы было приметнее, пишут вопрос. Тогда понятно, что это вопрос, а не просто вопли водоплясывают. Господин Любарский, пожалуйста, прокомментируй статью в британском Телеграф о претензиях Трампа на украинские природные ресурсы. Там просто сногсшибательные сведения, мнения. Значит, комментирую. Я примерно знаю содержание этого документа, который привезли к Зеленскому. У меня есть сливы, которые я обычно не обсуждаю. Ну, есть сливы, причем как с украинской стороны, так и с американской. Вот, и там была фраза «in consideration of provided resources», то есть учитывая поставленные эти самые, поставленные 350 миллиардов, ну, которых, естественно, нет. Вот, Зеленский очень сильно ошизел от такой наглости, потому что то, что самый наглый на этой поляне, это он. А тут оказался кто-то, кто еще наглее. Вот, который приехал и сказал, идет конфискация, экспроприация экспроприаторов. Вот, то есть, по сути говоря, было ваше, стало наше. Вот, все равно у вас, дураков, нет ни денег, ни ресурсов все это добывать. И я только не понимаю, зачем это было сделано, и Селецкий их послал, просто послал. То есть человек был здесь меньше суток, меньше 24 часов, уехал ни с чем, зачем приезжал, непонятно. Вот, и мы налицо имеем сейчас очевиднейший конфликт Зеленского с Трампом. То есть Зеленский обсирает Трампа на всех углах, как может, то есть рот не закрывается, только слежу за YouTube. Вот, и Трамп, по-моему, когда вчера вечером обвинил Зеленского, что если бы он был умнее, войны бы и не было. Ну, тем же концом, а по тому же месту. Да. Вот, поэтому как бы кто из них наглее, я знаю. Это точно не Зеленский. Вот, поэтому как бы позиция Зеленского мне абсолютно непонятна. За Трампом с его недипломатичностью, с его наглостью, с его стоит экономика в 30 триллионов, самая прогрессивная и быстро развивающаяся экономика мира, со своим невероятным флотом и армией. Что стоит за Зеленским? Ну, то есть я понимаю, что там немеренные яйца, но как бы кроме них там ничего нет, ни мозгов, ни ничего. Ну, как говорит Трамп, 4%. Ну, я бы из приличия эту цифру... Ну, это черно-черно, то есть уже Зеленский высказался. Вот, Зеленский уже высказался, сказал, не 4, а больше. И это русский нарратив. Скажи, сколько больше? Простой это самый, не 4, а 94. Ну, ладно, ну, короче, немного. Ты читал статью в Телеграфе? Ты можешь прокомментировать статью в Телеграфе и Телеграф? Об этих ты читал или нет? Нет. Так, и последний вопрос в нашем новом формате диалоги. Здравствуйте. Вопрос, способно ли меньшинство пассионеров выправить тенденции развития в Украине, если большинство ведет себя вредительски по отношению к самим себе? Не будет ли рецидив тирании? Тебе вопрос понятен? Да. Вот в связи с этим некий вопрос. Вот представь себе, значит, Трамп добивается своего, ну там или Европа, в конце концов, вкуривает, что пора, и гипотетически останавливают войну. С Путиным тоже договорились, потому что ему тоже там, вроде как Зеленский мешает заключить выгодную сделку. Вот. И вынуждает Зеленского идти на выборы. Значит, на выборах представлено три концепции. Первая концепция – это там, Лопеса, президента Парагвая, эпохи Парагвайской войны. То есть концепция «война до последнего парагвайца». Второй – концепция Иванишвили в Грузии, который звучит так. Мы маленькие, они большие, они нас все равно загрызут, поэтому придется слушаться с ними и не ругаться, и подпевать, когда скажут. Ну, в общем, когда не с кем дергать, будем дергаться. Вот. И третья концепция – концепция Маннергейма. Значит, добиться максимума, что возможно, при этом высшая ценность – это свобода и жизнь наших граждан. Вот как ты думаешь, какая из этих концепций получит большинство на выборах? Представьте, какой из этих концепций станет следующим президентом? Давай я подумаю. Трудный вопрос. Очень трудный вопрос. Понятно. И к чему ты это? Я к тому, что для меня, например, это нетрудный вопрос. Ну, я шучу. Вопрос, конечно, очевидный, нетрудный. Да. Вопрос только в махинациях. То есть, если будет там откровенная махинация, но это может плохо. Потому что Майданы вот с таким количеством оружия у людей на руках, они будут так, примерно заниматься 40 минут. Поэтому лучше никто не экспериментировал. Для меня вопрос очевидный. Концепция Маннергейма. Потому что на самом деле украинская нация проявляет себя очень мудро. Очень мудро. И статистика, которой обладаю я, то есть из примерно 7 миллионов людей мобилизационного качества, да, то есть это от 18 до, ну, на самом деле, 50, потому что 60 это, конечно, больше миллиона пришло на военкоматы в первые три дня. И многих отфутболили, потому что у них не было, они в армии не служили, то есть их учить надо, а есть обученные, мы сначала их возьмем, там, и так далее. То есть реально пришло около 2 миллионов человек в военкомат. Это из 7. Это сколько процентов? Это что, пассионарские 3%? Нет, это гораздо больше. Мало того, еще те, кто не пришли, но которые как бы сказали семье, что если повестка будет, я пойду. И таких большая часть. Я из таких формировал когда-то целую роту, поэтому я знаю примерно срез общественных. Из тех, кто получил повестки и пришел, не из тех, кто в военкомат. На самом деле, да, действительно, популисты умеют хорошо облапошить. Там, я бы там пару Оскаров выдал Порошенко там за его там предыдущую прорыв к власти. Но этот, конечно, на Оскар не тянет. Просто выхолостили, Порошенко выхолостил список кандидатов в президенты до такого состояния, что мы вынуждены были избрать его. Потому что другой альтернативы просто не получилось. Это была работа Порошенко. Он выбил просто все живое, решил, что ну это вообще не конкретно, а живое. Вот. Ну и проиграл. Да, 75 на 25. Примерно. Так вот, народ гораздо мудрее, чем он кажется. Там, многие. Итак, будем заканчивать. Да. Будем заканчивать. Я не убежден. Я считаю, что есть знаменитая фраза, ну, по-английски она звучит в переводе, не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простым идиотизмом. Или в исполнении Пелевина «Миром не правит, тайная ложа, миром правит явная лажа». Вот. Поэтому я не вижу никакого тут мастерского хода, а просто вижу подстраховатого человека, который путает цифры, несет хрень каждый раз в выступлении, не забывая, забывая о том, что он говорил до этого. Вот. И дело закончится тем, что подсунут Зеленскому какой-то глупейший договор, в котором там будет отдача территории и так далее. Зеленский всех пошлет подальше, война будет продолжаться, и все усилия закончатся ничем. Это моя худшая... Но подсунет не Трамп, подсунет Европа. Он вот. Подсунет Трамп. Трамп будет варить эту сделку, он подсунет Трамп. Это мой на худший страх. Трампу мы в руки. Открыто, деньги у вас есть. Договаривайтесь. Вот, возможно, другой вариант. Рисую другой вариант. Вот, кисточкой, маслом рисую другой вариант. Полгода проходит. Украина получила где-то 100 миллиардов долларов оружия, большинство из которых купленного за деньги Европы и Штатов, потому что в Европе деньги есть, а оружия нет. Украина получила новейшие технологии. Вернее, разработал новейшие технологии, как она делает, получив опять же деньги. Путина щемят, и Трамп, контролируя политику у Европы, заставляя их похудеть и бегать по утрам, и чистить зубы, и мыть руки перед едой, заняться собственной гигиеной, избавляется от ихнего левого руководства, и все это делает, заработав какую-то копеечку нашему Пентагону и оборонной промышленности. Мы с тобой встретимся, я скажу, какой ты, блин, был крут вместе с Трампом. Слушай, что немаловажно, он утилизирует то, что, за что надо будет платить деньги за утилизацию, он за это еще деньги возьмет. В отличие от предыдущего деятеля, который уничтожил пару миллионов снарядов, которые нам были очень... Больше, там 2.5 миллиона, по-моему, только официально, по-моему, еще 1 миллион. Представляешь, если бы они у нас были вот сейчас, какой бы был... Ну, какая бы добавка была к нашим дронам, скажем так. Все, формат мне понравился. Мы и так общаемся примерно в таком же духе, закрыто. А теперь мы можем еще поделиться с нашими зрителями радостью нашего общения. Удачи тебе, до встречи. На кухне, да? Да, на кухне. Пока.